Кобальтовая ваза. Когда вазу, окрашенную в холодные и загадочные кобальтовые оттенки, достали из печи, она оказалась гораздо красивее, чем ожидалось. Кисик подал идею добавить вазе вертикальные полоски, чтобы придать ей легкости. И эта идея оказалась, выражаясь словами Чухи, действительно великолепной. Все получилось именно так, как задумывала Чон Мин. Искусно выгравированные узоры придали вазе тот самый винтажный шарм, и она выглядела прочной. Вернувшись домой, Чон Мин небрежно разорвала газеты, которыми Чохи так тщательно обернула хрупкий подарок. Шопер из ближайшего магазина заменил праздничную упаковку. Мысль о поиске красивой бумаги и коробки мелькнула и тут же исчезла. «Не такая уж я и заботливая дочь», – с горьковатой усмешкой подумала Чон Мин, решив, наконец, перестать притворяться тем, кем не была. Она прилегла рядом с Хуей, и кошка, будто чувствуя ее состояние, лизнула пересохшую от глины руку. Ласково погладив теплую спину питомицы, Чон Мин погрузилась в сон, а на месте кошачьего поцелуя кожа снова стала шершавой и сухой. Пробудившись от крепкого сна, она собрала скомканные вещи и оделась. Даже зная, что суббота – пиковый день в закусочной матери, Чон Мин упрямо направилась в Сеул. Лишь выйдя за пределы района, она с досадой вспомнила о забытой сумке с вазой. Возвращаясь, поймала себя на мысли, как мало осталось в ней сердечности, если даже простой подарок дается с таким трудом. Дорога заняла чуть больше часа. Метро, затем автобус. Не такое уж далекое путешествие, но Чон Мин совершала его крайне редко. Ресторан матери, разросшийся за годы успеха, кричаще выделялся на фоне скромного рынка. Чон Мин ненавидела этот чистенький ресторан. Его популярность зиждилась не только на качестве еды, но и на том самом эпизоде гастрономической программы, который Чон Мин когда-то сделала для матери, еще одна форма дочернего долга, исполненного без особого энтузиазма. А теперь Юньдже еще и без конца хвасталась гостям, что ее показали в программе собственной дочери. На фасаде ресторана был изображен логотип программы, где когда-то работала Чон Мин, и крупным незамысловатым шрифтом было выведено. Это заведение показали в программе «Счастливый ужин» канала NBC. Под этой надписью висело изображение Юньдже, которая готовила свой секретный лечебный бульон для Чокпаль. Чон Мин постаралась проигнорировать широкую улыбку матери на этой фотографии и открыла дверь. «О, Чон Мин приехала! Давно не виделись!» Хриплым голосом первым поприветствовал Чон Мин мужчина, с которым встречалась ее мать. «Да, что-то внезапно решила приехать, не предупредила. Я ненадолго, мне скоро надо будет идти». К счастью, это был тот же мужчина, которого Чон Мин видела год назад. Чон Мин заходила в ресторан примерно раз в год, и каждый раз у ее матери был новый бойфренд. У этого было красное лицо, короткие волосы, и он туго затягивал серый ремень на талии, как бы подчеркивая свою худощавость. Юньдже нравился именно такой типаж. Было такое ощущение, что мимо Юньдже прошло человек 10 одинаковых мужчин, у которых отличались только имена и лица. Чон Мин долго не могла принять поведение матери, которая после развода с отцом меняла мужчин как перчатки. Каждый новый роман Юньдже оставлял в душе дочери болезненный след, но сказать об этом вслух она не решалась. В ответ мать лишь драматично прижимала руки к груди и упрекала: «Даже родная дочь меня не понимает». Одиночество, оставшееся после неудачного брака, гнало Юньдже из объятий в объятия. Чон Мин начала подрабатывать в 20 с небольшим и уехала из дома, словно сбегала от матери. Очевидно, это только усилило одиночество Юньдже. Мысль об этом заставила ее перестать судить мать за ее любовные похождения. В ресторане царила послеобеденная суета. Любовник матери лихорадочно принимал заказы, и Чон Мин, не привлекая внимания, прошла в крохотную комнату отдыха за кабинками. Там все было заставлено ящиками с мятными леденцами и зелеными зубочистками, и коробками со всякой чепухой. Здесь, за столом, уставленным подушками для персонала, маленькая Чон Мин когда-то делала уроки. Меняющиеся, как в калейдоскопе, сотрудники по очереди становились ее репетиторами. 60-летняя кухарка, только что окончившая школу официантка. Они проверяли ее тетради, жаловались на жизнь, шепотом ругали хозяйку. Чон Мин не злилась на эти слова. Ее новые учителя были слишком жалкими. Слушая их бесконечные жалобы, она замечала, как эти люди будто соревнуются в том, кто из них более достоин жалости. Не сочувствия, а именно жалости. В этом была разница. Но стоило закрыться ресторану, как за общим столом звучал смех. Женщины, еще минуту назад стонавшие о диетах, с аппетитом уплетали морские водоросли с анчоусами, запивая соджу или пивом. Эти маленькие слабости словно смывали с них дневную усталость. Чон Мин ненавидела эти фальшивые улыбки, но молча сидела среди всех. Она давно перестала вникать в бессвязные разговоры, отвечая машинально. Когда болтовня затягивалась, а ноги затекали так, что невозможно было пошевелить, Юньже неизменно находила под столом ее руку и сжимала в своей теплой ладони. Похоже, Юньже куда-то отлучилась из своего оживленного ресторана. В ожидании матери Чон Мин нервно разглаживала помятый бумажный шопер. Следы ее крепкой хватки в метро так просто не исчезали. Дверь комнаты для отдыха распахнулась, и на пороге показалась Юньже. Они не виделись очень давно, но мать приветствовала Чон Мин так, будто они встречались каждый день. «Ты ела?» «Да, поела перед выходом. А ты куда ходила?» «Лекарства закончились и выскочила ненадолго. Если бы ты в воскресенье приехала, когда в ресторане выходной, мы могли бы вместе пообедать». «И так нормально. У меня кое-что для тебя есть, вот и приехала. Сейчас поеду обратно». Юньже ничем не выдала своего разочарования из-за того, что дочь, с которой они так давно не виделись, без каких-либо предисловий перешла к главному. «Ты мне что-то привезла? Что же это?» «Я тут хожу в гончарную мастерскую, там сделала вот это». Чон Мин смущенно протянула сумку. Ей было так неловко, что она не могла встретиться взглядом с Юньже. «Ты сама сделала?» «Ну да». Юньже внимательно рассматривала вазу. Снаружи было шумно. Звон тарелок, звук телевизора, шум от передвигаемых стульев и разговоров, но у Чон Мин возникло ощущение, что эта комната полностью отделена от остального пространства. В ней казалось, что ты попал в капсулу времени. «Ты знала, что у меня есть сертификат флориста? До свадьбы я работала в издательстве журнала и очень любила цветы, поэтому каждые выходные ходила на занятия. Я даже пообещала себе, что когда постарею, буду все время заниматься цветами. Но вместо стеблей я каждый день нарезаю горячие свиные ножки. Никогда не знаешь, как все в жизни повернется». «У тебя тоже было хобби?» Чон Мин впервые услышала, что Юньже любила цветы. Да еще и была сертифицированным флористом. Это напомнило Чон Мин такую банальную вещь, что ее мать тоже женщина. И осознание этой очевидной истины пронзило сердце девушки. Может, слишком много бесед они пропустили? Воздух был наполнен едким ароматом мятных конфеток, пробивавшимся из коробок. Наверное, поэтому у Чон Мин началась резь в глазах. «Ну да, а здесь повсюду вода. Мои руки загрубели и больше не годятся для работы с цветами. Смотри. И все равно я иногда представляю, что стала флористом, и меня приглашают дать интервью в тот журнал, где я работала. Интересно, как это было бы, если бы моя жизнь стала такой? Конечно, готовить чокпай тоже неплохо. Это помогло мне вырастить дочь». «И у тебя получилось, я выросла», — сказала Чон Мин ровным тоном, глядя в пол. И с запоздалым сожалением тихо добавила: «Надо было цветы купить. Сейчас туда нечего поставить». «Купи мне их в следующий раз. И вообще, находи поводы заезжать почаще, пожалуйста». Юньже лукаво улыбнулась. В это время кто-то постучал. Официантка средних лет, которую Чон Мин никогда до этого не видела, открыла дверь в комнатку и протянула две чашки растворимого кофе. «Ваша дочь приехала! Ох, как вы похожи! Обе такие красавицы!» Юньже улыбнулась и затянула свои хвастливые речи. «Моя дочь – сценарист на телевидении». Это все осталось в далеком прошлом, но Чон Мин упустила возможность поправить мать, и теперь ей оставалось лишь неловко улыбаться. Чон Мин почувствовала облегчение, когда официантка наконец вышла, прервав нескончаемый монолог матери о ее талантливой дочери-сценаристке. Эти хвалебные речи, которые Юньже так любила раздавать перед посетителями и персоналом, всегда заставляли Чон Мин внутренне сжиматься. «Дела в ресторане идут хорошо?» — спросила она, отпивая кофе, чтобы спрятать смущение. От сладкого напитка во рту аж засаднило. «Да, все по-прежнему. А твоя работа как?» «Я уволилась год назад», — спокойно сказала Чон Мин. «Я сама хотела тебе сказать, чтобы увольнялась. Слишком часто вам на телевидении приходится работать по ночам». Юньже не могла не знать, что Чон Мин уволилась. Последний проект дочери, популярная документальная программа для зрителей среднего возраста, был предметом особой гордости матери. Даже после окончания передачи, когда гости начинали переключать каналы, Юньчжэ не давала им притронуться к пульту. «Подождите, сейчас покажут имя моей дочери в титрах». Такой человек просто не мог не заметить исчезновение имени Чон Мин из заставки, где теперь значились три других сценариста. «Мама, а может, я унаследую твой ресторан?» Небрежно бросила Чон Мин, словно обсуждала вкус шоколадки. «Что? Ни в коем случае! Ты не создана для такой работы!» Реакция Юньчжэ была мгновенной и резкой. Фразы о работе в ресторане всегда выводили мать из себя. Чон Мин лишь пожала плечами. «Если честно, я уже на всю жизнь наелась чокпаль, так что и не хочу здесь работать». «Ты должна сидеть и писать!» «Но этим я тоже заниматься не могу, ноги затекают». На этот глупый ответ Юньчжэ ответила печальной улыбкой, точно такой же, как когда-то, когда Чон Мин в студенчестве перестала отправлять работы на ежегодный литературный конкурс. Мечта о писательстве жила в Чон Мин с детства. Книги стали ее убежищем еще в начальной школе, а желание писать – тайной мечтой. Поступив на кафедру японского языка, она уже через несколько семестров взяла академический отпуск. Целый год она писала без остановки – то законченные тексты, то обрывки фраз, то отдельные слова. Результат был предсказуем – провал на всех конкурсах. Причин тому было множество, но главное заключалось в ее романе. Там был всего один персонаж – унылое создание в одежде с длинными рукавами, не замечающее смены времен года. Книга представляла собой лишь бесконечный диалог Чон Мин с собственным незрелым «я». Не найдя возможности стать писателем, Чон Мин пошла на сделку с совестью и стала телесценаристом. Это оставляло ей возможность продолжать писать, но при этом ей не нужно было создавать собственные произведения. Ее единственная задача заключалась в том, чтобы рассказывать чужие истории чужими словами. Лишь годы спустя до нее дошло. Эта работа была не более чем способом пожалеть саму себя, точь-в-точь, как делали это официантки в мамином ресторане. Тогда это осознание не тревожило ее. Куда проще было примерить роль измученного, жалкого неудачника, чем продолжать цепляться за призрачные надежды, признавая скудность своего дарования. Ваза оказалась всего лишь предлогом, удобным способом навестить мать. Глубоко внутри Чон Мин знала, настоящей причиной ее визита была необходимость рассказать о случайной встрече с Чуран и ее отцом. «Мама, знаешь, я недавно встретила Чуран и ее папу». «Да ты что?» Юньчжэ была поражена. «Да, в мастерской. Он занимался там по особой программе для людей с инвалидностью. Он сказал, что продал сеульский дом и переехал в Ульсан». «Как он там?» Юньчжэ, смешавшись, оборвала себя на полуслове. «Выглядит хорошо. Мы с ним друг друга не узнали». «Да, ведь так много времени прошло». Выражение лица Юньчжэ стало отстраненным, словно она забыла, что рядом с ней Чон Мин. Как будто слова дочери на какой-то момент вернули ее в прошлое. По спине Чон Мин пробежали мурашки. В выражении лица матери она с ужасом узнала собственные черты. Внешне она была вылитый отец, но мимика у нее была от Юньчжэ. Мать словно очнулась от долгого сна воспоминаний и, встретив взгляд дочери, спросила. «Кстати, ты знаешь, что Чуран вышла замуж?» «Мама, как ты узнала?» – нахмурилась Чон Мин. «Она как-то заглянула сюда пару лет назад перед свадьбой. Дантист, хороший и добрый человек. Тебе я не стала говорить, чтобы ты не переживала лишний раз». У Чон Мин испортилось настроение. Обе скрыли от нее, что встречались. Разговоры с Юньчжэ всегда становились напряженными, когда речь заходила о Чуран. «Как мы можем вообще смотреть Чуран в глаза?» «Так это не я к ней пошла. Чуран сама сюда заходила. Сказала, хочет перед тобой извиниться. Она тебя чем-то задела? Я не знаю, в чем дело, но раз уж вы встретились, ты постарайся избавиться от старых обид». «Это очень мило, но я не хочу ни извиняться, ни принимать извинения, чтобы облегчить угрызение совести, освободить душу и тому подобное», – твердо сказала Чон Мин. «Так ты и собираешься всю оставшуюся жизнь прожить с этим чувством вины?» Голос Юньчжэ дрожал, словно она была расстроена. «А как такое забыть? Как жить, словно ничего не было? Разве нам не следует все это помнить, раз уж отец на это не способен? Так будет правильно, мама». «Нас никто ни в чем не обвинял. «Чунмин, хватит! Если ты будешь, как еж, поворачиваться к миру колючками, чтобы никто к тебе не приблизился, в итоге только сама пострадаешь!» «Знаю, но я не могу отпустить это чувство!» Чунмин приковала воспоминания о том дне к позорному столбу в глубине сердца, обрекая себя на ежедневное столкновение с ними. Это самобичевание, жестокое и методичное, притупляло остроту вины странным образом. И чтобы хоть как-то облегчить свои муки, она не находила иного способа, кроме как усиливать страдания, закручивая узлы памяти еще туже. «Есть вещи, за которые ты хочешь получить прощение, и вещи, которые ты хочешь простить. В следующий раз при встрече с Чуран скажи ей именно то, что хочется. Мне стало намного легче после того, как Чуран меня тогда навестила». Голос Юньчжэ звучал приглушенно. «Каково это – почувствовать, что боль в сердце становится слабее? Наверное, это состояние, как у новорожденного, когда открываешь глаза утром и понимаешь, что тебе не о чем беспокоиться? Или нет, как у ребенка, с которого сняли неясный ему траур, и он может улыбаться, искренне, не скрываясь?» Чунмин робко представила себе избавление, о котором в течение последних 13 лет не смела даже и думать. «Ну, я пойду». Чунмин помассировала онемевшую ногу и уже собиралась уйти, но тут обернулась и сказала Юньчжэ. «Знаешь, я долгое время ничего не желала для своей семьи, а теперь одна мысль появилась». «И что же?» «Чтобы ты встретила мужчину, который искренне тебя полюбит и жила счастливо с этим человеком». Юньчжэ улыбнулась, словно Чунмин ее в чем-то переиграла. «Приложу для этого все усилия. У меня тоже есть просьба». Помни, что ты росла, питаясь только хорошими продуктами. Я про такие вещи, как бульон на говяжьих костях, которые надо долго вываривать, блюда, требующие большого труда, или богатые питательными веществами продукты, которые надо есть сырыми. Мне кажется, ты периодически об этом забываешь». Юньчжэ считала, что роль матери заключается в том, чтобы хорошо кормить свое чадо и следить, чтобы то не пропускало приемы пищи. Она была уверена, что если ребенок ест хорошую еду, он вырастает хорошим человеком. И она слишком поздно поняла, что этого недостаточно. «Естественно, я не забываю. Поэтому я, в отличие от тебя, высокая», – легко ответила Чунмин, но позже, размышляя об этом разговоре, поняла, что почему-то эту просьбу будет гораздо сложнее выполнить, чем ее собственную. Ведь первое, что она сделала, когда ее жизнь стала невыносимо сложной, постаралась избавиться от воспоминаний о семье, чтобы как-то облегчить свое бремя. Когда Чунмин уже выходила, бойфренд матери остановил ее, предложив остаться на ужин. Она лишь отмахнулась, бросая на ходу: «Завтра хоть и воскресенье, но мне рано на работу». И сама знала, насколько прозрачна эта ложь. Юньчжэ, конечно же, поняла, но не стала удерживать дочь. Вместо этого попросила своего мужчину сбегать в соседнюю лавку и вскоре протянула Чунмин два шуршащих пакета, один с зеленой хурмой, другой с алыми яблоками. «Давай пообедаем вместе, когда ты в следующий раз приедешь», – ровно сказала Юньчжэ, скрестив руки на груди и глядя в затылок Чунмин. Та, не оборачиваясь, лишь кивнула в ответ. Девушка поймала себя на мысли: они с матерью не семья в привычном понимании. Скорее, боевые подруги, прошедшие бок о бок через тяжелые времена. И эта дистанция, не слишком близко, но и не слишком далеко, оказалась для них самой подходящей. В вагоне метро Чунмин неожиданно протянула румяное яблоко пожилой женщине, сидевшей рядом. «Сейчас как раз его время», – сказала она, указывая на плод, покрывшийся румянцем. Старушка бережно уложила подарок в холщовую сумочку, благодарно улыбнувшись морщинистыми глазами. Зеленоватую хурму Чунмин оставила себе. Ей, как и некоторым чувствам, еще требовалось время, чтобы созреть. Когда поезд вырвался из подземного тоннеля, она опубликовала подготовленное Кисиком фото вазы в инстаграме мастерской, сопроводив его лаконичной подписью о настроении дарить керамику. Инстаграм принадлежит корпорации Мета, которая признана в РФ экстремистской и запрещена. За окном раскинулся ночной ханган, усыпанный отражениями городских огней. Запах чокпаль, въевшийся в одежду, наконец уступил место сладковатому фруктовому аромату. Пустая ваза. Чунмин прижалась лбом к прохладному стеклу, размышляя, какие цветы смогли бы оживить ее синеву. Задумчивый взгляд скользил по мерцающей речке, где осенние огни смешивались с темной водой, создавая узоры, похожие на глазурь керамических изделий.